Противопоказания к массажу при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Острые воспалительные заболевания сердца и его оболочек, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность второй стадии фазы Б и третьей стадии, выраженный склероз сосудов головного мозга с наклонностью к нарушению мозгового кровообращения в результате частых ангиоспазм церебральных сосудов, гипертоническая болезнь третьей стадии, гипотоническая болезнь с частыми кризами, коронарная недостаточность с частыми приступами стенокардии, острый инфаркт миокарда, острые флебиты и тромбофлебиты, облитерирующие эндотелий третьей стадии, лимфаденитиды и лимфангиты.